Глава 23. Мост к звездам. Когда Йорик Бирнисон скрылся из виду, Лиру охватила неодолимая слабость, и она вслепую протянула руку к Пантелеймону. — Пан, милый, я больше не могу. Мне так страшно. Я устал. Столько всего. Я боюсь до смерти. Почему я, а не кто-то другой? Пантелеймон, теплый и ласковый, потерся о ее шею кошачьим носом. — Я не знаю, что нам делать, — всхлипывала Лира. — Нет больше сил. Пан! Мы не сможем. Уткнувшись лицом в его мех, она сидела на снегу, раскачиваясь и рыдала во весь голос. — А если миссис Колтер доберется до Роджера первой? Его все равно не спасти. Она увезет его обратно в Больвангар или куда-нибудь хуже, а меня в отместку убьют. Почему они так поступают с детьми? Пан, неужели так ненавидят их, что хотят разорвать на части? Почему они так делают? Но Пантелеймон не знал ответа. Он только обнимал ее. Постепенно приступ страха утих, и она пришла в себя, снова стала Лирой, озябшей, испуганной, но прежней Лирой. — И зачем только? — начала она и осеклась. Поздно было спрашивать, зачем. Последний прерывистый вздох, и надо идти дальше. Луна уже зашла. Небо на юге было непроницаемо черным, и на нем, как алмазы на бархате, горели мириады звезд, но в тысячу раз ярче горела аврора. Ни разу еще Лира не видела ее такой яркой и красочной. С каждым колебанием и переливом новые световые дива зажигались в небе. А за трепетной пеленой света ясно вырисовывался другой мир — солнечный город. Чем выше они взбирались, тем шире раскидывалась под ними безрадостная местность. На севере лежало замерзшее море, пересеченное торосами там, где ледяные поля налезали друг на друга. Но в остальном плоское и белое, уходящее к самому полюсу и далеко за него, безликое, безжизненное и невыразимо угрюмое. На востоке и на западе возвышались горы. Их острые зазубренные пики вонзались в небо. Крутые снежные склоны были заточены ветром до сабельной остроты. А Лира с тоской смотрела на юг, туда, откуда пришла. Не видно ли где милого друга Йорика Бирнисона и его воинов? Но ничего не шевелилось на широкой равнине. Она не могла разглядеть даже обгорелых обломков дирижабля и красных пятен на снегу вокруг мертвых солдат. Пантелеймон-сова взлетел в небо, а потом опустился ей на руку. — Они прямо за вершиной! — сказал он. — Лорд Азриэл разложил свои аппараты! А Роджер не может двинуться. Сразу же вслед за этим аврора замерцала и потускнела, как антарная лампа под конец жизни, а потом погасла совсем. Но во тьме Лира ощутила присутствие пыли, словно сам воздух был полон темных намерений, смутных, еще не родившихся мыслей. Из тьмы донесся детский крик. «Лира! Лира!» «Иду!» — закричала она в ответ и, спотыкаясь, оскальзываясь, падая, упрямо полезла вверх по бледному призрачному снегу. «Лира! Лира! Я уже близко!» — прохрипела она. «Я уже близко! Роджер!» Возбужденный Пантелеймон быстро менялся. Лев, горностай, орел, дикий кот, заяц, саламандра, сова, леопард — все, что он знал, калейдоскоп форм среди пыли. «Лира!» Наконец она взобралась на вершину и увидела, что происходит. В метрах в 50 под звездами лорд Азриэл скручивал два провода, тянувшиеся к наклонным саням, на которых были расставлены батареи, банки и какие-то аппараты, уже покрытые инеем. Он был в толстом меху, и лицо его освещала гарная лампа. Рядом с ним, как сфинкс, сидел и лениво возил хвостом по снегу его Дэймон, мускулистый и красивый, с лоснящейся от здоровья пятнистой шкуры. В пасти у него был Дэймон Роджера. Маленькое создание билось, извивалось, хлопало крыльями, то птица, то собака, то кошка, то крыса, потом снова птица, и все время звало Роджера, который был всего в нескольких метрах и силился разорвать путы, стянувшие сердце, и плакал от боли и холода. Он звал своего Дэймона, звал Лиру, потом подбежал к лорду Азриэлу, стал дергать его за руку, и лорд Азриэл отбросил его в сторону. Он снова подбежал к лорду Азриэлу и плакал, умолял его, а тот, не глядя, сшиб его на землю. Они стояли на краю утеса. Под ними была непроглядная бескрайняя тьма. И где-то внизу, в сотнях метров, застывшее море. Все это Лира увидела при свете звезд. Но потом лорд Азриэл соединил провода, и сразу же ярко вспыхнула аврора, как длинный голубой разряд, извивавшийся между двумя шарами. Только на тысячекилометровой высоте и в 10 000 километров длиной она вилась, взмывала, низвергалась сверкающим водопадом. Он управлял ею. Или качал из нее энергию, потому что с громадной катушки на санях провод уходил прямо в небо. Из тьмы спустился ворон, и Лира поняла, что это Дэймон ведьмы. Ведьма помогала лорду Азриэлу. Это она унесла его провод в высоту. И аврора снова пылала. Он был почти готов. Он повернулся к Роджеру, поманил его, и Роджер покорно пошел, плача, жалуясь, мотая головой, покорно пошел к нему. «Нет! Беги!» — крикнула Лира и кинулась вниз по склону. Пантелеймон прыгнул на снежного барса и выхватил маленького Дэймона из его зубов. Снежный барс бросился за ним вдогонку. Пантелеймон выпустил друга, и оба молодых Дэймона, меняясь с неуловимой быстротой, вступили в схватку с большим пятнистым зверем. Барс бил их когтистыми лапами, и его рычание заглушило даже крики Лиры. Оба ребенка тоже сражались с ним. Вернее, с тенями темных замыслов, теснившихся в непроглядном воздухе, пронизанным потоками пыли. И аврора колыхалась в небе и стаивала, открывая то здание, то озеро, то вереницу пальм, такие близкие, что, казалось, можно шагнуть из этого мира в тот. Лира прыгнула, и схватила Роджера за руку. Она тянула изо всех сил. Они оторвались от лорда Азриэла и побежали, держась за руки. Но Роджер плакал и корчился, потому что Барс снова схватил его Дэймона. Лира знала эту раздирающую сердце боль и хотела остановиться. Но они не могли остановиться. Утес уходил у них из-под ног, весь пласт снега неудержимо съезжал вниз, а внизу, в сотнях метров под ними, застывшее море. «Лира!» Стук в сердце, намертво сцепившиеся руки и дивное зрелище в вышине. Будто копье пронзило черный небосвод, усеянный звездами. Струя света, струя чистой энергии ударила ввысь, словно выпущенная из лука стрела. Многоцветный занавес авроры разорвался надвое. Громовой треск пронесся из конца в конец вселенной. По небесной тверди пролегла дорога. Солнце! Солнце осветило мех золотой обезьяны. Снежный пласт остановился. Может быть, его задержал невидимый каменный карниз, и Лира увидела, как на утоптанный снег вершины спрыгнула с воздуха золотая обезьяна. Она спрыгнула рядом с Барсом, и Лира увидела, что шерсть на обоих зверях встала дыбом. Хвост обезьяны стоял прямо, а у Барса ходил из стороны в сторону. Потом обезьяна нерешительно протянула к нему лапу, а Барс грациозно наклонил голову, и они коснулись друг друга. Лира отвела от них взгляд и увидела миссис Колтер в объятиях лорда Азриэла. Их озарял пляшущий свет, лучи и разряды могучей антарной энергии. Лира не могла представить себе, как это произошло. Миссис Колтер преодолела пропасть и настигла ее здесь. Ее родители вместе и страстно обнимаются. Немыслимо. Глаза у нее расширились. Тело Роджера лежало у нее на руках, застывшее, неподвижное, мертвое.